День 482. Поселок Лесной. Силами четверых подсобников бывший сельский продуктовый магазин, а ныне закусочная у Араика, превратилась в небольшую крепость. Несколько огневых точек из мешков с землей и камней, декорированных под живую изгородь. Да и само здание еще неделю назад было спешно обложено камнями. Сумерки, опустившиеся на поселок, принесли с собой и ощущение страха. Уже несколько недель Лесной лихорадит, и зажиточные семьи, и крупные торговцы, и Аслан с семейством – все в состоянии взведенной пружины. А тут еще вчерашняя заваруха. «Собак покормил, Валик-джан?» – спросил Араик высокого парня из подсобников. Хозяин заведения аккуратно и сосредоточенно вставлял по одному патрон в неотъемный магазин СКСа, сидя на деревянном ящике у тандыра. «Да, хозяин, нам сегодня здесь ночевать?» «Да, дорогой, видишь, какой неразбериха кругом, эх!» Араик, вставив последний патрон в магазин, дослал его затвором. «Вот что людям не живется спокойно?» «Суки, потому что...» Валентин поправил ремень дробовика, что висел у него на плече. «Пока вокруг них условия для жизни есть, они и сидят, не рыпаются. А как только возникают непонятки, так сразу барагозить». «Ты молодой еще, не понимаешь? Ладно. Ты и Толик сегодня в ночь дежурите. Как кто полезет, так сразу стреляй». «Понятное дело». «И вот еще что. Попробуй кого послать на пристани. Пусть разузнают у погранцов про телеграф. Работает или нет?» «Хорошо, хозяин, сделаю. Хотя, если нет Аслана и такая буза кругом, то, может, и не работает». «Ты мертвый Аслан видел?» «Нет». «Вот. Нет тела, нет дела. Аккуратно. Пусть мальчишки сбегают, узнают». «Сделаем, Араик-джан». Пытаясь изобразить армянский акцент, ответил подсобник. Последние пару дней в Лесном, как говорится, не задались. То обоз из Лунева пришел изрядно потрепанный и потерявший половину товара, то очередной налет пиратов, то разборки начались между местными семьями со стрельбой. А потом еще эти разговоры про то, что Аслана вроде как взорвали. Нет, бабахнуло-то знатно, на весь поселок шума было. Но известно лишь, что только солярку разнесло, а про семью Аслана тишина. Мелкий дождь еще сиесты начал накрапывать, а теперь в ночной темноте и вовсе непонятные посторонние звуки из-за монотонного шума тропического дождя. Немного погромыхав у сарая, подросток, оседлав велосипед, скрылся в темноте улиц поселка. «А ну, выходи на свет!» – сдавленно прозвучал в темноте голос. «Это я, Аслан. Хозяина позови». «Выходи, чтобы я видел». От забора покосившегося домишки отошел человек с АКСУ в руке. За ним, торопясь, дорогу перебежали еще несколько теней. «Вот я, со мной женщины». «Вижу, подожди. Хозяина позову. И калашмат за спину закинь». «Хорошо». Отозвался силуэт и закинул автомат за спину. «Кущай, кущай, не торопись». Погладив по косынке на голове девочку 10 лет, Араик покачал головой, рассматривая жену и дочерей Аслана. На соседней улице раздался одиночный выстрел. Залаяли собаки, и девочка вздрогнула. «Не бойся, ко мне не сунутся». Вздохнув и покачав головой, Араик отошел от стола в центре маленькой, но уютной комнаты и присел у окна на лавку, на которой, смоля уже неизвестно какую по счету сигарету и выдыхая дым в окно, сидел Аслан. Его лицо было в мелких царапинах. Под рубахой можно было разглядеть грязную и окровавленную повязку. «Сильно зацепило? Может, перевязать?» «Грязные собаки, выродки шайтана!» Глядя в одну точку, ответил Аслан. Его лицо, всегда чисто выбритое, теперь заросло трехдневной щетиной, почти до ввалившихся глаз. Но взгляд оставался цепким, сосредоточенным. Аслан сейчас походил на до упора взведенную пружину, готовую распрямиться в любой момент. «Так перевязать?» «Потом, да и там просто порез глубокий. Упал и на арматуру наткнулся, когда подвалом уходил». «Поедят?» Араик кивнул на бабский батальон Аслана. «Жена отведет их на мансарду. Пусть выспятся». «Мансарду». Аслан поправил Араика. «Спасибо тебе, уважаемый. Да продлит Аллах твои дни. Я знал, что тебе можно доверять». «Делать что хочешь?» «Всевышний не дал мне сыновей». «Зато девочки красивые, Аслан-джан». «Да, так вот. Мне нужно поговорить с хозяином гостиницы, что на пристанях. Я знаю, что этот человек полковника Сахарного. Мне нужно связаться с ними. Присмотришь пока за моей семьей. Я в долгу не останусь». «Вай, зачем идти? Какой гостиница шминница? Ты тоже ложись, отдыхай. А я пошлю человека, и он приведет ко мне Толика, который гостиницей заведует. Но это уже утром». «Сюда приведет?» «Да?» «Я догадался, что ты с Сергеем больше, чем просто шашлыком накормить. А после того, как некие умелые ребята тебе помогли наесть Васи Кривого и Мусы стряхнуть, то еще больше убедился в этом». «А как так получилось, что рядом с тобой этот Муса оказался? Плохой человек. Ну и шел бы в лес на большую дорогу. Зачем себе взял его?» «Брат он мне, по вере, был». «Вот, в том-то и дело, что был. У всех этот вера был. Давно был, до волны». Раек похлопал по спине Аслана. «Теперь одна вера осталась, в людей. Ты им или веришь, или не веришь. Вот и весь религия. Хотел тебя расспросить про все, что тут происходит, но вижу, устал ты. Завтра поговорим. Иди, Аслан-джан, ложись спать. В соседней комнате кровать сторожа. Он до утра все равно не ляжет. У меня неплохая тут охрана. Сейчас еще собак отпустим». На рассвете всех разбудили звуки перестрелки, что разгорелось на южной дороге из Лесного. Но перестрелка так же внезапно стихла, как и началась. Не сказать, что люди привыкли к стрельбе, однако и переполоха эта перестрелка не наделала. А в заведении Араика посетителей поубавилось. Не хочет народ показывать, что есть свободные средства на роскошный обед или ужин. Однако и Араик быстро сообразил, что к чему, и немного изменил меню, добавив туда простые блюда на быстрый перекус. «Валик-джан, мангал и печь разжигай!» Умывшись и вытираясь полотенцем, на узкую веранду вышел Араик. «И собак посади на цеп!» «Хорошо», — ответил подсобник, что, посматривая в сторону дороги, прохаживался у низкого забора, заросшего вьюном. «Что, война войной, а обед по расписанию?» На веранде показался Аслан с молитвенным ковриком в руке. «Да, дорогой, что бы ни происходило, а человек всегда хочет кушать. Я всю жизнь кормлю людей. Уже не могу по-другому. Ты ведь тоже молишься, что бы ни происходило?» «Утренний намаз ценнее, чем весь этот мир». Аслан вздохнул и добавил. «Посланник Аллаха, салаллаху алейхим вассалям, сказал, не отказывайтесь от совершения сунны утреннего намаза, даже если вас будет преследовать кавалерия». «Интересный ты человек, Аслан-джан», — покачав головой, сказал Араик. «Давай позавтракаем, и я за Толиком пошлю».